рыдающе закричал принц. «Это десант! Как же вы не поняли? Это диктаторские андроиды!» Он закрыл лицо ладонью. «Все в ружье!» Отнимая ладонь, жестко приказал он. «Отряды Олего и Раби в боевую готовность! Немедленно начать эвакуацию по плану Цулюк! Информаторий спасти во что б то ни стало! Командующий вороной баронет! Взвод носорога ко мне! Все, отбой! Товарищ Палкин, отпустите меня!» Изнывая, стал умолять я. «Не дергайся!» Нервно рявкнул Палкин на шпиона Лубянкина и придавил его ногой. «Конечно, иди», — сказал он мне и махнул рукой. «Сейчас не до тебя, мальчик». Я перемахнул через забор и припустил по улице. У почты стоял хлебный фургон. К нему со всех сторон спешили наши мужики. Дверцы фургона были распахнуты, и внутри орудовал бригадир Орленко. «Пудик!» — вызывал он и совал в протянутые руки блестящие инопланетные пистолеты. «Заливалов! Баскодников! Насреддинов! Тыква! Сморыгин!» У крыльца постсовета вооруженные бойцы собирались на митинг. На крыльце стоял токарь Какауров, сжав в кулаке кепку. «Должен вас предупредить вот о чем!» — сурово говорил он и махал рукой. «Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах, вы меня поняли? Никто не должен знать, что идет настоящая справедливая война, а не просто пьяная драка. 6-й взвод! — выкрикивал Орленко. — Пеньков, Паклин, Лафеткин, Праздников, Фланг, Комиссаров, Опоркин. Из угла почты на мотороллере муравей вылетел сторож Семикудренко. Щеки его горели. «Собратья!» — крикнул он. «Андроиды возле Мыквинского пруда!» «Постскриптум. В художестве нам произведение. Конец всегда должен быть содержательнее начала. Я тоже хотел так написать, но у меня ничего не вышло. Так что потекста здесь не ищите. Я сперва хотел заняться творческими поисками про то, чтобы написать в потексте у этой главы. Но потом почитал, что в журналах печатают, и решил оставить как есть, потому что у меня и без потекста получше будет». Глава 13. Как повстанцы отстояли себя. Андроидов было штук 30. Они выглядели в точности как новомыквинские мужики. В сапогах или в ботинках, в замасленных штанах, с пузырями на коленях, в кургузых пиджаках, с подвернутыми манжетами, в цветастых рубашках, расстегнутых на груди, с небритыми рожами. Почти все, кто не лыс, не чесанные, и все даже лысые в подпитии. Ну, короче, с виду нормальные люди. Только вот пьяни они изображали чуть-чуть не так. И покачивались не так, и плевали неправильно. Но если бы не известие сторожа Семикудренко, я бы ни за что не признал в них андроидов. Эти андроиды галдя двигались вдоль берега пруда, пинали лодки, прикованные цепями, кинули камень в гусей и потихоньку выбрались на футбольное поле. А за футбольным полем начинала станция. Вот тут-то, навстречу андроидам, и вышли повстанцы. Их было немного. Человек 10. Самый первый — заградительный отряд. Герои. «Эй, мужики!» — развязно крикнул столяр Куприянов, упирая руки в бока. «Ну-ка, стой, козлы!» «Козлы! Козлы! Он назвал нас козлами!» — оживленно зашумели новомыквинские андроиды. «Эй, Ерепень Карачевый!» — ответил один из андроидов. «Ты, падла, иди сюда!» Повстанцы разделились на редкую цепочку. Куприянов сделал 3 шага вперед, особо не отдаляясь от своих. «Но чего?» — глумливо спросил он. «В ухо! Хочешь?» «А ты чего?» — ответил андроид. «Тоже в ухо хочешь?»